Именины. Бедный и несчастный граф отмечал именины. Ему подарили большой белый рояль. Граф решил на нем играть. Он собрал гостей, стал садиться за рояль. Вдруг голос сказал: «Сядешь — убью! Сядешь — убью!» Граф страшно испугался, позвал слугу, велел ему сесть за рояль. Слуга стал садиться, опять голос сказал: «Сядешь — убью! Сядешь — убью!» Слуга испугался и убежал. Позвали дворника. Пришел дворник с метлой. Он поднял крышку рояля и увидел. Карлик бегает за мухой и кричит: «Сядешь — убью! Сядешь — убью!»